Глава вторая. Приз. Вскакиваю. Иду на второй этаж искать Нейрокосметикс. В лучшем случае жду флакон туалетной воды или фирменный шелковый платок 40/40. Набор мерчей во всех бизнесах предсказуем, как прогноз погоды на экваторе. Мне же не подарят в магазине косметики лыжи или пылесос с автопилотом. Но интересно, даже не столько из-за халявы, сколько из-за азарта. Мы все немного хомячки, ждущие внезапного кусочка сладкой тыквы. Иду по этажу, выискиваю вывеску на Нейрокосметикс. Вот она. Захожу и попадаю не в магазин, а в стерильную лабораторию будущего. Или, может, лобби футуристического отеля. Все вокруг белое, стеклянное и металлическое. В центре зала вместо привычных витрин несколько постаментов, где в каждом под стеклянным куполом парит подсвеченная софитами единственная бутылочка духов, как арт-объект в музее. Присматриваюсь, постаментов ровно 12. Понятно, это все те же знаки зодиака. Я ищу глазами продавца, или не знаю уже, как эти люди в магазинах сейчас называются. Я все больше доставкой пользуюсь из-за нехватки времени. Мне навстречу идет молодой парень в сером костюме. Хорошо, что не в скафандре. Так получилось, что я, кажется, выиграла приз. Показываю я ему календарь, который держу в руках. «Приз? В календаре? Да что вы говорите?» Удивляется он и широко раскрывает глаза. «Да, вот стикер». Протягиваю я ему кусочек фольги с надписью. Парень внимательно смотрит на то, что я держу в руке. Я слежу за его реакцией. Чему он, собственно, так удивляется? Их же календарь. Или мне несказанно повезло выиграть один единственный приз? Ну, тогда мы вас поздравляем. Пройдемте к компьютеру. Сначала нам надо проверить, что точно вы выиграли. Он подводит меня к стойке, где стоит компьютер. Достает маленький ручной сканер и направляет его на слово «приз». «Одну минуту, и мы узнаем, что это. Как вас зовут?» «Ольга». «У-у-у!» Он опять широко открывает глаза. «У вас один из самых интересных и дорогостоящих призов. Поздравляю, Ольга!» «И что же это?» Я уже сгораю от нетерпения. «И все-таки он какой-то легкий неадекват». «Это просто шанс из шансов!» «Простите, не представился. Меня зовут Антон», — прикладывает он руку к своей груди. «Жест немного странный, но я виду не подаю. Может, он из какой техновселенной, о которой все знают, а я нет?» «Вы оцените наш приз по достоинству, я не сомневаюсь. Это новейшая разработка нашей компании». «Сто пудов. Речь идет о какой-нибудь мигалке, пищалке, чудо-расчески или светящейся кисточки. Время неуловимо бежит, дел полно, а я прохлаждаюсь. Мне не хватит часа, чтобы рассказать о преимуществах вашего приза. И все же...» «Вероника, у нас первый призер», — говорит он кому-то по телефону. «Мы ждем тебя с призом в зале». «Наберитесь терпения, уважаемая Ольга», — обращается он теперь ко мне. «Оно того стоит», интригует Антон. Наконец открывается дверь в стене, и к нам выходит длинноногая девушка в белом мини с подносом в руках. На подносе белая лаковая квадратная коробочка. «Здравствуйте, Ольга», — обращается она ко мне. «Мы очень рады, что вы стали первым призером нашего необыкновенного розыгрыша. Мы готовы подарить вам нашу чудесную разработку». «Вот если выиграю духи, то это удача». Длинноножка вручает мне коробочку под какие-то торжественные электронные звуки. Я беру коробочку в руки, открываю и вижу пластиковый браслет. Кто бы сомневался, не духи, короче. «Это браслет-трекер», — говорит длинноножка, «который анализирует электроактивность кожи и выделяет микродозы аромамасел. Их скрупулезно подбирает ИИ для снижения стресса и гармонизации состояния. Он будет вам служить верой и правдой. С ним вам будут не страшны никакие начальники. Это ваш помощник. Хитро. В хозяйстве, конечно, пригодится, но я особых надежд на это чудо не питаю. Лечу на всех парусах домой. Алтай, болтай, каравай. Что еще, мам? Настя любит искать рифму. Это ее Елена Викторовна научила, няня, которая с ней с самого рождения. Мне хоть с няней повезло. Они все буквы уже выучили и считают до 20. Настя очень любит слушать сказки, особенно одни и те же. Ей так интереснее. Со следующего года надо будет отдавать ребенка в садик. Никуда от этого не денешься. А на Алтай Новый год тоже придет? Точно? Раньше всегда приходил. Отвечаю так же серьезно, как она спрашивает. Собираю чемодан. Как он только успевает? Вздыхает девочка. Кто? Дед Мороз. Для него это главный день в году. Он к нему готовится. Тщательно заворачиваю с любовью приготовленные подарки. Положу их перед кроватью первого, если в номере не будет елки, что скорее всего. Ляля говорит, что там живут снежные барсы. Барс? Как еще? Марс. Помогаю я ей с рифмой. Я с собой возьму слона. Конечно. Без серого слона с розовыми ушами мы никуда не ездим. Стиранный, перестиранный. В Домодедово нас встречает новогодняя суета. Проходим регистрацию, бегом в самолет на посадку. Из-за праздничных пробок еле успеваем, хоть и выехали заранее. Настя вертит глазами по сторонам. Она впервые в аэропорту, да еще такая суета, что у меня у самой голова кружится. — Они с нами летят на Алтай? — спрашивает доченька. — Кто? — Все. — разводит она руками. — Летим. Елена Викторовна сидит с закрытыми глазами. Она безумно боится самолетов. Настя рисует кота, то есть барса. Но пока это скорее кот в горошек.